Вымолить у Бога всех, всех спасти, не только добрых, но и злых, да будет восстановление всего, эпокатистейтис пентон, по слову Оригена и по слову Павла, да будет Бог все во всем. Вот главная движущая воля в религиозном опыте маленькой Терезы. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 21. Эту молитву сына к отцу исполнит мать Христа земная, ведущая к матери его небесной, духу. Всех скорбящих матерь хочет спасти, всех добрых и злых одинаково. Главное орудие этого спасения – Кармель, братство совершенно Мариина, Орто Тотус Марианус, как называли его уже при основании Кармеля и будут называть всегда. Вот почему теперь, когда и в сердце маленькой Терезы загорелось желание спасти всех, если даже такой злодей, как Пронцини, мог быть спасен, то могут быть спасены и все. Вот почему теперь бывшее у Терезы с самого раннего детства желание идти в Кармель к Пресвятой Деве Марии, спасающей всех, усилилось так, как еще никогда. Но чтобы исполнить это желание, нужно было согласие отца. Духов день выбрала она, чтобы с ним говорить об этом. Выбор этого дня может быть не случайен, потому что покровительница Кармеля, Пресвятая Дева Мария, Божия Матерь Земная, есть знамение Матери Его Небесной, Духа. Был вечер ясного летнего дня. В главной аллее Бьюсонинского сада, той самой, где некогда явился ей призрак отца, старого, больного, сгорбленного, как под непосильной тяжестью с невидимым лицом, которое закрыто было во что-то длинное и темное, страшное, в этой самой аллее он сидел на скамье, один, и, глядя, как тихий свет вечерний гас на верхушках деревьев, сам похож был на этот тихий свет, потому что главное во всем существе его – так же, как в существе Терезы, была тишина. Издали увидев его, вспомнила она почему-то об этом призраке так живо, как будто снова увидела его. Подошла к отцу и стала рядом. Странно было видеть эти два лица вместе, так были они схожи, несмотря на различия возрастов. 40-летний отец казался иногда моложе 14-летней дочери. Он ничего не сказал, только тихо улыбнулся и, опять подняв глаза, начал смотреть то на верхушки деревьев, озаренное тихим светом вечерним, то на небо, как будто молился. Долго молчали оба, любили так молчать вместе, потому что лучше понимали друг друга в молчании, чем в словах. Но теперь она молчала и потому, что боялась того, что должна была ему сказать, и очень жалела его. Любящая рука смертельно ранит любимого. Вспомнила, что жизни едва ей не стоила вечная разлука с Полиной, ушедшей в Кармель. «Выжила я. А что, если он?» Начала она думать и не кончила от страха и жалости, заплакала, сама того не замечая. Быстро повернулся он к ней, тихо привлек ее к себе и прижал голову ее к сердцу своему. «Что ты, родная, о чем?» — спросил он и прибавил с той бесконечной тихой ласкою, с какой всегда произносил эти слова. «Маленькая королева моя». И она ему сказала все. Выслушал он ее спокойно, как будто знал, что она это скажет. И когда кончила, проговорил все так же спокойно. «Очень ты молода и не так здорова, а как тяжело став Кармеля, ты знаешь. Сможешь ли вынести? Хорошо ли ты все обдумала?» Молча кивнула она головой. Он чуть-чуть побледнел, отвернулся и тихо заплакал. Но тотчас улыбнулся ей сквозь слезы и сказал: «А если и так, с Богом ступай, и все хорошо будет». Очень удивилась она, что он так легко согласился, но не обрадовалась, а больше еще испугалась, чем если бы он отказал. Маленькую, как от укола булавки, красную точку оставляет на теле человека жало змеи, но точка эта может быть смерть. Не было ли то, что промелькнуло в лице его, когда он сказал «С Богом ступай!» такую же смертельную точку? «Выжила я, а что, если он умрет?» Кончила она давешнюю мысль и вдруг увидела его больного, старого, сгорбленного, как под непосильной тяжестью, с лицом закутанным во что-то темное, страшное, и только теперь поняла или только начала понимать, что предвещал этот призрак. Как это часто между ними бывало, он угадал без слов, что она думала, и пристально взглянул на нее. «Что бы то ни было, помни, ты ни в чем передо мной не виновата. Не думай же обо мне, думай только о себе, так и мне лучше будет», — проговорил он и опять улыбнулся ей. Но так безнадежно, что вся душа ее изныла вдруг от невыносимой жалости. «Если не сейчас, то никогда не уйду от него», — подумала. От отца уйти, отца убить. Это ли значит, кто не возненавидит отца? Но если это не остановится, перешагнет. Остановилась так же опять, как давеча, не кончила мысли от страха и жалости. Упала на колени и зарыдала так, что слезы ее были, как из нанесенной только что раны льющаяся кровь. Он наклонился к ней, снова прижал ее голову к сердцу своему. Потому как оно билось, поняла она, что он также за нее боится и жалеет ее, как она его. И начал что-то говорить. Слов его она уже не понимала, но чувствовала силу их, как утопающей, силу того, кто спасает его. Чем он успокоил и утешил ее, вспомнит она только четырьмя словами. Он говорил, как святой. Будущая великая святая была в эту минуту грешной и слабой, а отец ее – святым и сильным. Сильный поднимает слабого, а грешит святой. Так поднял Терезу отец ее. Сделал он это, может быть, теми же, давеча уже сказанными словами. «С Богом ступай в Кармель!» Но теперь повторенными с той нездешнюю силою, которая побеждает все земные страдания и с такой царственной властью, что в эту минуту он был в самом деле похож на короля, как называла его Тереза и как однажды сказала ему, «Если бы люди знали тебя, то сделали бы тебя королем». Люди не знали его, но знал тот, кто один венчает не мнимых, а настоящих королей, святых. Маленький лизьезский часовщик Луи Мартен был, может быть, таким же святым, как дочь его, Тереза. Скажет она и сделает многое. Столько же и он сделает молча, хотя бы уже тем, что родила ее дважды, сначала в мир, а потом в Кармель. Мир, может быть, только и держится и спасается тем, что были, есть и будут в нем всегда такие неизвестные великие святые, как отец Терезы.